Глава 33. Тело чувствовалось чужим. Ни руки, ни ноги не слушались совершенно. Даже такая простая задача, как забраться в седло, несмотря на обилие булыжников, которые можно было использовать в качестве подножки, оказалась весьма сложной. Но тем не менее, это была хоть какая-то передышка для ног. Ползать по скалам, кажется, я была не в силах совершенно. «Какое-то время будем двигаться по руслу реки». Остановившись рядом, Гирс внимательно осмотрел меня. Ощущение, что я ценный груз наподобие вазы, который нужно доставить без единого скола, накрыло внезапно. От такого осознания стало смешно, снижая внутреннее напряжение. Нет, я вовсе не прекрасная воительница, спешащая на помощь великому воину. Я – знамя, без которого отряд не может двигаться вперед. Просто вещь. Довольно хрупкая, весьма ценная, но в военном деле совершенно бесполезная. Что тебе позабавило, сиятельная? Командир поманил кого-то рукой и через мгновение подал мне шлем. С недоумением, покрутив деталь доспеха в руках, вскинула взгляд на мужчину, ожидая пояснений. Сейчас будем двигаться понизу, так что лучше надень, мало ли что произойдет. Почему можно было обойтись без него, пока мы были наверху? Там мы были основным источником камнепада, здесь все совсем иначе. Пусть в нем тебе будет немного жарко, но это может уберечь твою голову от беды. А значит, и мою заодно. Широкая улыбка на мгновение осветила сосредоточенное лицо великана, противореча серьезности всего происходящего. Нам еще долго? До ночи, если позволит дорога, будем двигаться вдоль реки. Там дальше должна быть хорошая тропа и есть приемлемое место для ночевки. Прости, княгиня, но сон будет часа 4, не больше. Если мы хотим с рассветом спуститься с гор, придется выступить в темноте. Я понимаю, передернув плечами, выдохнула я. Нужно было отвечать за собственные решения. Подайте княгине плащ. Через несколько мгновений мне на плечи легла тяжелая плотная материя, отчего вдруг стало тепло, как у печки. Кажется, я вполне могла справиться с этой дорогой. Готовы? Трогаем. Сейчас отряд шел в среднем темпе, но это все же было куда более быстрее, чем наша пешая прогулка по скалам. Лошади проходили в тех местах, где казалось просто невозможно пробраться. Но больше всего меня поразило не это, а та тишина, с которой наша небольшая армия двигалась в ущелье. Слышно было только тихое перекатывание камней и изредка всхрапывание лошадей. Вконец измотанная дорогой, совсем не чувствуя низ спины, я едва не упала с лошади, когда, наконец, объявили привал. В этот раз мы стали под природным скальным навесом и разложили костер. Место было настолько укромным, что Гирс счел костер допустимым. «Иди к огню, сиятельная. Не ожидал, что твоя внутренняя сила так велика». «Да, зато внешнее никуда не годится», — тихо проскрипела я, позволяя Тахире подвести меня ближе к костру. «Если ты равняешься на свою служанку, это напрасное дело, княгиня. Тахира обучалась военному искусству много лет. Она при тебе не только, чтобы сорочки подавать. Князь бы не поставил на это место простую девку. Так что не стоит недооценивать себя. Поверь, мои воины удивлены и горды ничуть не меньше, чем я сам. Так что ужинай и ложись у огня со спокойной душой». Камни и горы скрывают свет костра от возможных чужих глаз, а сырость не даст запаху дыма подниматься высоко из низины. Так что сегодня мы в безопасности. Не в комфорте, конечно, но уж как есть. Я почти не слышала последние слова Гирса. Веки опустились, и я, убаюканная голосом, укрытая сверху еще чьим-то плащом и согретая пламенем костра, провалилась в сон. Сновидения были тяжелыми, вязкими. Мне казалось, что что-то придавило мое тело, и я не могу двинуться. Словно огромные камни зажали плечи, ноги. Я не могла полностью вздохнуть, чувствуя тяжесть на груди. «Княгиня, проснись! Пора!» Голос шел откуда-то издалека, никак не достигая моего сознания. Я, кажется, слышала все слова, но не могла понять их смысл. Может, наша карета перевернулась в дороге? А что, если принцесса погибла? Кто такая княгиня? Хозяйка, откройте глаза. Теперь женский голос. В нем чувствовалась тревога. Наверное, что-то произошло, нужно помочь. Хозяйка, прошу вас. Вокруг все было черным и вязким, словно я угодила в смоляное болото. Никогда не видела подобных, но слышала рассказы. Мол, где-то далеко, в песчаных долинах Пахета, бывают такие черные озера, стоит попасть в которые одной ногой, потом не вырвешься. А еще рассказывали, что это вязкое, непрозрачное и смертельное озеро может гореть месяцами, распространяя едкий черный дым на сотни ли вокруг, стоит туда попасть хоть самому маленькому угольку. Только когда кто-то легко коснулся моего плеча, осторожно тряхнув, я смогла полностью осознать свое тело и с трудом, но все же прогнать дрему. Оказалось, мое бедное тело совсем не готово к таким путешествиям. Тело затекло от неудобной позы и холода. В предрассветной тьме было почти ничего не разглядеть, что еще меньше помогало бороться с тяжелым состоянием. «Простите, хозяйка, но нам и правда пора, если мы хотим успеть. Дай мне воды умыть лицо, иначе я просто не смогу подняться». Хриплый после сна голос, тяжелая голова и конечности, по которым туда-сюда бегали волны неприятного зуда, возвращая чувствительность. Все это создавало целый фейерверк неприятных ощущений, заставляя кривить и кусать губы. Вокруг с тихими шорохами собирались воины. Недовольно били копытами лошади, но ощущение какой-то нереальности все не отступало. «Если я еще хоть раз решу спасать своего супруга и буду уговаривать тебя на подобную авантюру, запри меня в замке, пожалуйста!» Тихо, чтобы не слышал больше никто, попросила Гирса. Командир, помогая мне двигаться в темноте, практически неся на себе, только рассмеялся в ответ. «Я не посмею, княгиня. Не переживай, ты отлично справляешься. Осталось совсем немного». «В каком месте отлично?» — фыркнула я, оказываясь на спине своей лошади. Мне было приятно слышать эти слова, но теперь я куда лучше понимала, почему. Мадис относился ко мне с таким вниманием. Я значительно, намного слабее, чем любой из его людей, почти беспомощный котенок рядом с тиграми. Не знаю, как эти люди и кони умудрялись найти дорогу в кромешной тьме, наступившей перед рассветом. Но я без всяких сомнений позволила Гайку взять поводья моей лошади. Править, когда ничего не видно, казалось полнейшим безумием. И все же мы поднимались все выше, неуклонно следуя вперед и не снижая скорости. Когда небо, неширокой полосой, видимое между двух отрогов гор, начало медленно сереть, позволяя рассмотреть очертания предметов вокруг, я нетерпеливо протерла глаза, словно это могло ускорить приход дня. Чем светлее становилось вокруг, тем сильнее билось сердце. Внутри разгоралось какое-то нетерпение и стремление. Хотелось двигаться быстрее. Пришпорить коня и мчаться вперед. Кажется, даже ноющая боль в мышцах немного отступила, сменившись желанием и нетерпением. Тем удивительнее было, когда отряд остановился. Это так противоречило моим внутренним ощущениям и ожиданиям, что я направила коня в сторону Гирса в стремлении получить ответ. «Почему?» — без предисловия потребовала я, сверкая глазами. Возмущение поднималось из глубины. Нужно было торопиться, а не ждать. «Ты же говорил, что мы не можем задерживаться!» Командир, чуть растянув губы, протянул мне руку ладонью вверх. Не понимая, что этот мужчина хочет, подала ему свою. И совсем опешила, когда мужчина неожиданно коснулся губами перчатки, выражая почтение. «Сиятельная, ты великолепна в своем гневе. Нам нужно немного времени, чтобы собраться. Чуть дальше, вон там». Отпустив мою ладонь, Гирс указал на группу камней, выглядящую как самый настоящий непроходимый завал. «За поворотом начнется спуск в долину. Не более получаса, пока мы галопом достигнем того места, где заперт князь. Люди должны собраться и быть готовы сразу вступить в бой, если так будет надо». «Думаешь, им предстоит сражаться?» Во рту скопилась горечь. Я никогда не видела войны собственными глазами и, думаю, вполне спокойно жила и дальше без этого опыта. «Боюсь, что так», — немного печально отозвался Гирс. «Мои шпионы тени, что я отправил вперед, донесли, что Йенс атаковал город вчера. Не бледней. Ему не удалось пробиться за стены. Мадис взорвал несколько телег из обоза старика Йенса, вынудив противника отступить и перестраивать войска. Это дало князю время, так необходимое нам». «Твои воины разговаривали с князем?» Я приподнялась в седле, ожидая ответа с нетерпением. «Нет». Великан нагнул голову, пряча улыбку в бороде. «Им было не приблизиться. Да и не для того я их отсылал. Но князь жив. и ему нужна наша помощь. Так давай сделаем то, ради чего ты перенесла все тяготы пути». Гайку, неизменно находящийся рядом, подал мне шлем, коротко кивнув. «Нам нужно сместиться в конец отряда, княгиня. Если будет бой, вам лучше держаться в стороне». Немного сдвинувшись с тропы, мы пропустили перед собой почти весь отряд, устроившись в хвосте этой небольшой армии. Помимо Гайку и Тахиры, меня окружало около 20 воинов, назначенных в качестве охраны. Тронув поводья, мы двинулись к повороту, что должен был вывести нас в долину.